Обработка почвы. Евангелист Марк, о котором имеется в церковной истории свидетельство, что он написал Евангелие со слов апостола Петра, стараясь ничего не упустить и ничего не добавить от себя, записал в поучении потомства такой случай из жизни Господа Иисуса. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им: кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Марка, 8 глава, 34-37 стихи. Этими словами Господь Иисус требует от своих слушателей полного разрыва с привычной и удобной жизнью. Требует полной готовности терпеть лишения и поношения и безусловного следования за Христом, хотя бы это грозило человеку потерей самой жизни. Поставим это поучение в некоторую связь с обработкой почвы, чтобы посеянное добрым сеятелем семя не пропало, а принесло обильный плод. «Распашите у себя новые нивы и не сейте между тернами», призывал иудеев пророк Иеремия, 4 глава, 3 стих. «А чтобы никто не мог прятаться за кажущимся непониманием пророческой образной речи, Иеремия перешел к простым словам и воскликнул: «Припаяшьтесь вретищем, плачьте и рыдайте, ибо ярость Господня не отвратится от вас». 4 глава, 8 стих. До того времени Иудея была бесплодной почвой перед Господом, и пророк призывал народ к покаянию, то есть к перемене существовавшего их образа жизни и действий. В притче о сеятеле не только указаны четыре разные почвы, но и обращено внимание на личное усердие слушающих. Христос сказал: «Замечайте, что слышите. Какою мерою мерите, такою отмерено будет вам, и прибавлено будет вам слушающим». Марка 4:24. Хотя Господь иногда открывался и не вопрошавшим о нем, все же, как правило, Господь говорит через пророка: «Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко». Исаии 55 глава, 6 стих. Господне присутствие и Его сила совершают великие изменения в душе и жизни человека. «Распахивайте у себя новину, ибо время взыскать Господа», призывал пророк Осия, 10 глава, 12 стих. Чтобы на придорожной почве и даже на бывшей полевой дороге был хороший урожай, ее нужно хорошо и вовремя вспахать. Работа будет нелегкая. Слишком много людских и конских ног топтало ее. Но если не в первом году, то на второй или третий год на месте бывшей дороги будет хороший урожай. Так бывает и с людьми, умы которых утаптываются различными учениями, теориями и понятиями. Нелегко они поддаются похотям и не сразу становятся рыхлыми, готовыми принять Слово Божие и дать Ему возможность расти в них. Но при воздействии благодати Божьей они могут оказаться хорошей почвой. Саул Тарсянин, с его глубоким и всесторонним образованием, с его неумеренной ревностью по отеческим преданиям, благодатью Божьей был превращен в апостола Павла, который при жизни принес очень много плода и которого послания сохранились до нашего времени и является обильным источником поучений и ободрений для всех людей. Камень говорит о безжизненности, о замкнутости в самом себе, но уже древние заметили, что вода стирает камни. Иова 14:19 стих. Превращает их в пыль и прах, годный в пищу для растений. Через пророка Иеремию Бог возвестил народу: «Слово мое не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» 23 глава, 29 стих. Тяжелое занятие дробить скалу, делать в ней выемки, углубления. Все же на склонах гор можно видеть прекрасные огороды, виноградники и сады. Каменные ограды в виде террас удерживают плодородную почву на определенном месте. В жизни человеческой Бог обещал не только сокрушать их камни, а сделать нечто большее. «И возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Иезекииля, 36 глава, 26-27 стихи. Камень, затверделость или ожесточение сердца Бог может не только сокрушить, но и заменить чем-то новым и мягким, способным хранить Слово Божие и исполнять волю Его. Терние послано человеку в наказание за грех непослушания. Проклята земля за тебя. Терние и волцы произрастит она тебе. Таков был Божий приговор согрешившему Адаму. Бытие 3:17-18. Как терновник любит расти на хорошей земле, так заботы и житейская суета овладевают порядочными людьми. Уничтожить терновник нелегко. Оставшиеся в земле корни пускают новые ростки, которые, если их не остановить, вырастут в новое растение. Терновник выжигают, но и это не искореняет его совершенно. Так бывает и с человеческими заботами. Хотя Христос заповедал своим ученикам: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться». Матфея 6:25. Хотя апостол Петр упрашивал христиан: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». 1 Петра 5:7. «Заботы житейские охватывают каждого человека, и никто не считает этого грехом. С увеличением материальных благ заботы не уменьшаются, а увеличиваются. Чем богаче становится человек, тем больше у него новых забот. Иногда Бог отнимает у человека то, чем он дорожит и о чем заботится, чтобы сделать его более плодоносным». Добрая почва может стать еще лучшей, принадлежащим за нею уходе и удобрении. Всем известно, что наилучшие таланты пропадают, если не употребляются в дело, что лучшие певцы и музыканты постоянно упражняются в своем искусстве. Они не удовлетворяются достигнутым, а стремятся достичь большего совершенства. Так происходит и в духовном мире. Апостол Павел благодарил Бога за веру и любовь, какие проявлялись у христиан в городе Ефесе. И в то же время просил Бога, чтобы Бог даровал им духа премудрости, чтобы просветил очи их сердца, а больше всего, чтобы Христос вселился в сердца их. Ефесянам 3 глава 16-19 стихи. Как бы далеко ни зашел христианин своей духовной жизни, перед ним остаются громадные просторы. Чем ближе человек приходит к Богу, тем больше сознает свою греховность. Чем больше он приносит плода, тем больше замечает свои упущения. Апостол Павел оставил нам такое свидетельство о самом себе.